Глава 15. Событие 40. Мотивация помогает вам начать, а вдохновение помогает вам двигаться вперед. Брендон Гарик Нотч, масон. Остермана дома не застали, он час назад уехал в Измайлово. Туда и направились. Явно переел рыбы и рыбных пирогов, Иван Яковлевич, на полный желудок в сон клонило. Один раз с лошади чуть не сверзился. В последнюю секунду сумел за уздечку зацепиться и выправился. Точно не помнил Брехт, но, кажется, падение Берона с лошади и послужило триггером для Анны перебраться вместе со двором из Москвы в Санкт-Петербург. Нет, падать с лошади не хотелось, и жить в Петербурге с его гнилым влажным климатом тоже. Москва, конечно, тоже на болотах выстроена, но все же это лучше Северной Пальмиры. Брехт сейчас каждый день голову ломал, а нужно ли переезжать из Москвы двору, и если переезжать, то куда? Два кандидата были предпочтительнее других. Киев, как ни крути, это первая столица Руси. Он ближе к Европе и он ближе к Турции, с которой века еще будут воевать русские, отрывая от нее кусочек за кусочком. А потом Ельцин, чтоб ему вечно в аду раскаленные сковороды лизать, отдаст все ни за понюшку табака. А в раю Брехт Ельцина не встречал. А значит, эта сволочь точно в аду. Еще Киев стоял на Днепре. Если что-то сделать с порогами, то будет прямой выход к Черному морю. Нужна Днепровская плотина. Нетривиальная задача. Но Миниху, возможно, и по плечу, а еще там замечательный климат. Тепло. Минус у Киева был. Это сейчас небольшой деревянный городок в степи. Строить нужно с нуля. Вторым претендентом была Рига. Она южнее Петербурга. Там не замерзающий порт, там вполне себе хватает на первое время каменных домов. Там даже университет от шведов остался. Рига еще ближе к Европе. Это не окно уже в Европу, а дверь целая. Огромным плюсом будет ассимиляция местного населения с ростом города и заселением его русскими. И так как кроме Турции под боком второй вечный враг России, Речь Посполитая, то там удобно держать армию для мгновенного захвата территории при будущих разделах Польши. И вообще, через 3 года начнется война за польское наследство, которую Россия выиграет и при этом ничего не приобретет. Нужно это устранить недоразумение, а значит действовать в этой войне нужно более решительно и большим войском. Вполне можно попробовать отжать и Курляндию, и Белоруссию. Единственным плюсом Санкт-Петербурга были крепости, построенные Петром, и то, что современный город уже строится. Только тысячи умерших от туберкулеза и распространение этой заразы на всю страну явно этот плюс минимизирует. Берон дорассуждался и опять чуть не заснул. Иван Яковлевич потряс головой, но потом, осознав, что так не проснешься, остановился, слез с лошади и, приказав сопровождающим его преображенцам перейти на шаг, ухватился за стремя лошадки вороной и потрусил вместе с ней. Иван вел кобылу под уздцы. При этом то ли случайно, то ли намеренно, все же скорость приличную взял. В результате через 10 минут толстячок Берон, весь мокрый как мышь, выпал в осадок. Проснулся так уж точно. Дальше без приключений ехали. У себя в комнате Брехт помылся, переоделся в чистое и пошел искать Анну. Нашлась пропажа в грановитой палате. Шутка. Это Брехт так обозвал обеденную залу в большом центральном тереме. Там стены внутри как бы паркетом оббиты, ромбики такие. Напомнила Ивану Яковлевичу наружную стену в грановитой палате Кремля. С государыней сидели за столом и попивали чай две дамы, одна из которых жена Берона, а вторая жена Остермана. Еще было 3 мужчин. Одного, Андрея Ивановича Остермана, Иван Яковлевич знал, а 2 довольно пожилых людей были ему незнакомы. «Ваня, Иван Яковлевич, присоединяйся к нашему застолью!» — махнула рукой ему раскрасневшаяся от горячего чая Иоанновна. «Ваше императорское величество, господа!» — изобразил почтительный поклон Брехт, чтобы не вызвать неприятия у незнакомцев. «Присаживайся, Ваня. А это Иван Иванович Остерман, брат нашего премьера и мой учитель в детстве. А это генерал-фельдмаршал Брюс Яков Велимович. Беседы ведем за чаепитием об Министерстве геологии. Множество вопросов у господина Брюса, а мы на них ответить не можем. Тебя и дожидались». Брехт уселся на стул свободный, получилось, что они с Анхен по одну сторону стола, а Остерман с Брюсом по другую. «Хм!» Брюс выглядел таким злым стариком. «Морщинки так сложились на лице, что кажется, будто сейчас кричать на тебя сей персонаж начнет. И черные, необычного цвета глаза еще эту картину усугубляли. Брюс был в красном кафтане с лентой синей через плечо и двумя звездами на груди. При параде приехал». «Зачем же, господин Берон, целое министерство городить? Согласен, рудознатцев учить надо, но труть не лишних в том ведомстве творить зачем?» Брехт отхлебнул жасминовый китайский чай. Кофе бы с большим удовольствием выпил, и он уже был в России, но Анхен его не любила и пила редко, а чай еще тоже толком не чай. Его не жарят в Индии и Китае, просто сушат и травы добавляют. Что-то типа нашего кипрейного чая получается, или копорского. Именно потому, наверное, сейчас Россия занимается поставками в Европу кипрейного чая. Разница в цене с китайским огромная, а по вкусу почти не отличается. Первый чай в Россию завез боярский сын Иван Перфильев. В 1659 году он возглавлял посольство в Китай и привез, вернувшись, 10 пудов чая. Сейчас большую часть чая завозят из Англии, переплачивая, должно быть, огромные деньги и поднимая экономику врага. Брехт себе уже сделал пометочку в мозгу, что нужно этот транзит через Тару в Китай наладить. Пустить караваны на лошадях и верблюдах, создать по дороге караван-сараи, где можно реками пользоваться, имея специальные челночные суда. Нужен только человек деятельный, чтобы эту задумку из мечт в реальность превратить. Про что там спрашивает чернокнижник этот? А, про нужность Министерства Горного. Начнем с учебного департамента, он сейчас самый важный. Нужны не просто рудознатцы, а люди, понимающие, почему именно этот камень, руду, нужно здесь искать, а в другом месте можно и не пытаться. Ну, например, нашей державе нужно золото, монеты штамповать или чеканить, где его взять? И вот тут геолог или рудознатец должен понимать, что золото – это осадочная в основном горная порода. Нужно искать по рекам. И не по всем подряд, а тем, которые с гор бегут. И чем старше горы, тем больше вероятность, что там есть золото. Думаю, нужно прямо в ближайшее время собрать всех рудознатцев в стране и даже пришлых пригласить. И отправить их всех на Урал, на Уральские реки. Это старые горы, и там чуть не в каждой реке должно быть золото. Дальше, если в Сибирь двигаться, то там Алтай и Саяны. Тоже горы старые, а значит и там в реках полно золота. Но вернемся к обучению геологов в институте. Они, кроме всего прочего, должны на отлично знать астрономию. «Это зачем?» – вскинулся не Брюс, а Остерман-младший. «Просто все. Нашел, например, в Уральских горах геолог-рудознатец гору магнитную. Забрался на нее и навел астролябию на солнышко и определил ее точные координаты. И, развернув имеющуюся у него карту, нанес на нее эту так нужную нам гору. Кстати, уверен на 100%, что он не сможет этого сделать, у нас нет правильных карт. Там сплошные ошибки и схемы с рисунками. Потому, кроме самих геологов, в этом институте горном должны обучаться и картографы. Это одна из самых нужных сейчас в России профессий. Нужно огромную нашу страну все обследовать и карты составить. Правильные карты, а не рисунки. Дальше в этом же институте должны обучаться люди, которые знают и умеют, как из руды выделить полезные элементы. Ну, например, нашли мы халькопирит или золото дураков. Он же с камнем перемешан. Кристаллики эти желтые в камни вплавлены. Как их отделить от камней? Этому тоже нужно научиться. А как? Это уже Брюс. Лицо почти разгладилось, и в глазах вместо злого презрения к худородному немецкому выскочке через постель в правителя России выбившемуся, искорки интереса и уважения появились. Флотация. Ну уж это Брехт в УПИ проходил. Нужно размолоть руду, она довольно хрупкая, и потом смешать с сосновым маслом. Сульфид медно-железистый останется в пене, а камень пустой осядет. Снял пену, высушил, и можно плавить. Медный колчедан еще эта руда называется. Широки же ваши познания, сударь. Ну вот, даже уважение в голосе мага этого и масона первого на Руси. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть». «Однако вы еще и пит, сударь. Чем же будут другие департаменты заниматься?» — покивал головой Петровский сподвижник. Брехт начал рассказывать про департамент организации повторных экспедиций. Мало ведь найти кристаллики того же халькопирита где-то в горах. Нужно это месторождение потом обследовать, насколько оно большое и богатое. Основать там небольшое поселение, наладить снабжение и дороги, и только потом все это уже передавать казне, чтобы третий департамент надзора за недрами продал месторождение с аукциона желающим добывать халькопирит и медь из него получать. Самое плохое, что почти всегда в этой меди будет золото. Однако, пока нет электролиза, выделить его из меди задача непростая. Есть, конечно, такие реакции, но золото то золотым окажется, как и медь. Так вот, рассказывает Иван Яковлевич про департаменты будущего министерства и вдруг замечает, что Брюс как-то странно себя ведет. Вроде как руку помассировал, потом пальцы разминал, а потом взял и козу из них смастерил и на показ Берону эту штуку представил. Потом и того круче. Из пальцев обеих рук смастерил треугольник и посмотрел через него на императорского фаворита. Следом один глаз закрыл, на него глядячи. Не веком прикрыл, а ладонью, Кутузова из себя изображая. Потом на какие-то слова Ивана Яковлевича знак «Окей» изобразил. И тут только до Брехта дошло. Данный знак осуществляется путем прикосновения указательного пальца к большому, круг. Остальные пальцы следуют за ним, образуя хвосты трех шестерок. Так ему рассказывали в прошлом попаданстве, когда принимали в орден ионитов. И все три остальные знаки – это тайные знаки масонов, которыми они обмениваются, так сказать, чтобы своих выделить. Ах, какая интересная мысль сейчас Брехту в голову забрела. Событие 41. Сын за отца не отвечает. И.В. Сталин сказал в 1935 году на совещании комбайнеров. Брехта, когда в орден принимали, то заставили выучить список великих магистров Мальтийского ордена. Поленился тогда. Только десяток человек, предшествующих Павлу Первому, запомнил, да и то на троечку. Кто там сейчас мальтийцами рулит? Там еще парочка смешных фамилий была. Дезодорант какой-то. Нет, Дзандадари. А кто следующий? Где-то перед ним еще с одной смешной фамилией товарищ. Роккафуль. А до него? Точно, Карафа. Тогда, чтобы лучше запомнить, вспомнил песенку попугая от Высоцкого «Корида, Карамба, Карафа». Похожие слова. А сейчас, в 1730 году, ага, вспомнил, тоже похожие известные слова повторял, чтобы лучше запомнить. Антонио де Вильена, а аналогия Вильнёв – это адмирал, проигравший Трафальгарскую битву. А еще есть сволочь одна – Луи Савёр, маркиз де Вильнёв. Он сейчас посол Франции у османов, и именно он сделает все, чтобы в Белграде при заключении мира между Россией и Османской империей лишить ее всего, ограничившись Азовом, без крепости и кусочком украинских степей размером с приусадебный участок. Нужно его завалить и не тогда, а пораньше, чтобы отношения Франции с Портой ухудшить. Ладно, это после. Итак. Масон Брюс делает сейчас Берону тайные знаки, чтобы выяснить, не их ли он, буржуинский. А чего? Все церемонии и прочую эту ерунду Брехт знает гораздо лучше самого Брюса. Все же он был одним из Бальи. И не кем-то там второстепенным, а чуть ли не одним из самых-самых великого хранителя из себя изображал. Брехт продолжал рассказывать про аукционы, а сам взял и из пальцев рога дьявола или козу детскую изобразил. И увидел, как переменился в лице главный русский масон. Вот, знай наших, мы с тобой одной крови, ты и я. Так что, Яков Велимович, согласны возглавить новое министерство? Я даже сегодня проезжал мимо вашего нового здания министерского, где все начальники вместе с вами сидеть будут. Вы же к Магнитскому ездили, неужели Сухарева башня? Оказался самым осведомленным младший Остерман. Нет, Андрей Иванович, тоже башня, да не Сухарева. Там, наоборот, нужно адмиралтейских снабженцев выгнать в чисто поле. Пусть себе нормальный двухэтажный кирпичный дом соорудят, красивый. Архитектора умелого найдут, чтобы стал украшением Москвы. А башню нужно отремонтировать и всю отдать под школу Магнитского. Нам грамотных людей много надо». Брехт оглядел внимательно слушающих мужчин и женщин и не стал мхатовскую паузу затягивать. «Вам надлежит восстановить Меншикову башню с ее шпилем, таким, какой архитектор и задумал». Про Меншикову башню сегодня вскользь упомянул Магнитский, и Иван Яковлевич расспросил его. А потом и сделал небольшой крюк, когда от Остермана возвращался в Измайлово, и башню осмотрел. Да, сейчас это руина скорее, но задумка была на 5 баллов, и она стоила того, чтобы ее восстановить в первозданном виде. На самом деле князь Меншиков не башню строил, а храм. Добыл в Полоцке полудержавный властелин раритет. Прямо всем раритетам раритет. Досталась ему там икона Богоматери. Считалось, что она написана евангелистом Лукой, что подтверждала надпись на образе. Не кем-то там, а тем самым Лукой, который написал одно из Евангелий, да еще и Деяний святых апостолов. Для такой ценности и огранка должна быть соответственная. Купил Меншиков в Москве двор чей-то там рядом с погаными прудами. В пруды эти сбрасывались отходы из близлежащих мясных лавок и боен. И гнило там все, и воняло. Меншиков приказал пруды очистить, и они стали чистыми прудами. Храм же должен был превзойти по высоте колокольню самого Ивана Великого и превзошел. Башня стала самым высоким зданием в Москве. Ее высота, по замыслу архитектора, была 84 метра, что было на целых 3 метра выше Ивановской колокольни. Верх башни украшал 30-метровый шпиль, увенчанный фигурой ангела с крестом в руках. В 1708 году на башне установили часы с курантами из Англии и подвесили 50 колоколов. Башню чуть не достроили. Меншикова Петр дернул в Петербург, назначив его там губернатором. Башня, не обделанная внутри, только частично как храм использовалась, а икона куда-то подевалась. Может, ее Меншиков в ссылку с собой увез? 7 лет назад в шпиль попала молния и возник пожар. При этом шпиль частично обрушился. Проезжая мимо сегодня, Брехт решил, что нужно монахов, бедствующих там, переселить, построить им другой небольшой храм, а башню отдать под какое-нибудь министерство. Почему бы не геологии? Якову Брюсу хватит настойчивости и денег этот шедевр восстановить. «Меньше кого?» Опять загорелись глаза у масона. Все, можно быть спокойным за шедевр архитектурный. «Я вам помогу, Яков Велимович, денег добыть на ремонт башни. У меня есть смутные подозрения, что люди, упекшие светлейшего князя Ижорского в городок Березов, Сибирской губернии, если я с ними переговорю, возгорят просто желанием исправить вины свои, дав денег и людей на реставрацию храма, да и на строительство рядом другого храма, куда священники и переедут». Иван Яковлевич повернулся к Анне Иоанновне. «Дозволите, государыня, пообщаться мне с долгорукими и Голицынами, кои тебя кондициями стращали?» «Да, даже пальцем не трону, просто поговорю. Напомню заповедь Божью, что делиться необходимо. Так прямо и скажу. Господа верховники, а вы знаете, что в ад с собой золото не унесешь? Может, построить вам храм, чтобы грехи замаливать?» «Ай, поговори, все забываю, стара стала. Поговори, Иван Яковлевич. И мне кажется, что послушают тебя, господа сенаторы», — хихикнула императрица. «И еще, матушка-государыня, не думаешь ли, что детишек невинных Александра Даниловича можно вернуть из ссылки? Дети не должны за отца отвечать». Брехт смутно помнил, что его брат будет женат на дочери Меншикова Александре, и она умрет родами. Ну, это можно поправить. Следующее министерство, которое надо создавать, как раз и будет министерством здравоохранения. Пора бороться с оспами и детской смертностью при родах. Да и со смертностью матерей. Уж от родильной горячки точно можно бедных женщин избавить, просто про гигиену и чистоту эскулапам современным рассказав. «Напиши указ, Иван Яковлевич, завтра же и отправь солдат в Березов, чтобы целыми и невредимыми детишек в Москву привезли». «И икону Лукой написанную, это же вещь, равная по силе гвоздям из гроба Господня», —